Часть пятая. Сергей Андреевич воротился на террасу. В душе у него кипело. Его мучило, что на все его упреки Наташа и Даев отвечали только пожиманием плеч и сдержанной улыбкой. И ему хотелось хоть чем-нибудь пристыдить их. Наташа, Люба и Даев сидели у самовара и разговаривали. Сергей Андреевич, насупившись, несколько раз прошелся по террасе. «Извините, господа», — сказал он, — «но можно ли было завязывать с Иваном Ивановичем такой спор? Неужели вы не чувствовали, до чего это было грубо и бестактно?» Даев удивленно поднял брови. «Почему? Какая была у вас цель? Неужели убедить Ивана Ивановича, что дело всей его жизни — пустяки и что от него надо отказаться?» «Я решительно не могу понять такого страха перед свободным обсуждением. Тогда и я вас упрекну. Зачем вы с нами спорите? Может быть, и вы нас убедите отказаться от нашей деятельности. А относительно Киселева вы напрасно беспокоитесь. Он настолько верит в свое дело и настолько туп, что его никто не переубедит. И вы меня извините, Сергей Андреевич. Я думаю, что возражения наши больше огорчили не его, а вас. Потому что вы в душе и сами не слишком-то верите в чудеса артели». «Никто о чудесах и не говорит», — устало произнес Сергей Андреевич. «Но дело это во всяком случае хорошее, и к нему непозволительно относиться так свысока, как вы делаете». «Позвольте, Сергей Андреевич, Иван Иванович говорил именно о чудесах», — возразила Наташа. «Но мне хотелось бы знать вот что. Вы все время возражали нам, защищали Киселева. Как же, однако, сами вы смотрите хоть бы на ту же общину или артель? Мне это осталось неясным». «Не знаю, Наталья Александровна. Это только для вас будущее ясно, как на ладони. По-моему, жизнь сложнее всяких схем, и никто, относящийся к ней сколько-нибудь добросовестно, не возьмется вам отвечать». «Но ведь выдвигает же эта жизнь какие-нибудь исторические задачи. Во что же верить? Каким путем идти? Что нужно делать?» Это были те же вопросы, которые Сергей Андреевич слышал от Наташи и 4 года назад. Тогда она с тоскою ждала от него, чтоб он дал ей веру в жизнь и указал дорогу. И ему было тяжело, что он не может дать ей этой веры, и что для него самого дорога не ясна. Теперь, когда Наташа верила и стояла на дороге, Сергея Андреевича приводила в негодование самая возможность тех вопросов, которые она ему задавала. Волнуясь и раздражаясь, он стал доказывать, что жизнь предъявляет много разнообразных запросов, и удовлетворение всех их одинаково необходимо, а будущее — само уж должно решить, историческую ли была данная задача или нет. Что нельзя гоняться за какими-то отвлеченными историческими задачами, когда кругом так много насущного дела и так мало работников. «Ну да, то же самое я слышала от вас и 4 года назад», — сказала Наташа. «Не знаю, и поэтому всякое дело одинаково хорошо и важно. Только тогда вы не думали, что иначе и не может быть». Наташа быстро прошлась по террасе. «Как вы можете с этим жить?» — произнесла она и с дрожью повела плечами. «Киселев наивен и живет вне времени, но он, по крайней мере, верит в свое дело. А во что верите вы? В окружающей жизни идет коренная, давно невиданная ломка. В этой ломке падает и гибнет одно, незаметно нарождается другое, жизнь перестраивается на совершенно новый лад, выдвигаются совершенно новые задачи, и вы стоите перед этим хаосом, потеряв под ногами всякую почву. Старое вы бы рады удержать, но понимаете, что оно гибнет бесповоротно. К нарождающемуся новому не испытываете ничего, кроме недоверия и ненависти. Где же для вас выход? На все вы можете дать только один ответ — не знаю. Ведь перед вами такая пустота, такой кромешный мрак, что подумать жутко. И во имя этой-то пустоты вы вооружаетесь против нас и готовы обвинить чуть ли не в ренегатстве всех, кто покидает ваш лагерь. Да оставаться в вашем лагере невозможно уж по одному тому, что это значит прямо обречь себя на духовную смерть. И не оставайтесь, Наталья Александровна, ищите дорогу. Когда вы ее найдете, мы первые же с радостью пойдем за вами. Но вместо того, чтобы искать, вы зажмуриваете глаза, самоуверенно объявляете «Мы знаем!» Там, где знать ничего не можете, и с легким сердцем готовы губить все, что не подходит под вашу схему. Разве это значит найти дорогу? Нет, Наталья Александровна, колоссальный успех вашей, с позволения сказать, программы я могу лишь объяснить совсем другим, тем всеобщим одичанием, которое вызвано теперешним безвременьем. Я думаю, успех ее объясняется тем, что сама жизнь слишком неопровержимо доказала ее правильность. Если бы вы видели, какие радостные, кипучие родники борьбы и жизни бьют там, куда пошли мы, а за все то, что мы будто бы собираемся губить, вы можете быть совершенно спокойны. Как можем мы что-нибудь губить? Мы никакой силы собою не представляем. Сергей Андреевич молча оглядел Наташу и едко усмехнулся. Да, резюме во всяком случае получается весьма поучительное. И уж, конечно, где ж тут может быть речь о духовной смерти? Мы силы никакой не представляем. Идеалы наши подчиняем действительности. Нигде никому помочь не можем. Наташа хотела возразить, нервно пожала плечами и замолчала. Даев, посмеиваясь, следил за нею. «Я думаю, спор давно уж пора кончить», — сказал он. «Ясно, что мы говорим на разных языках и никогда не столкуемся». «Действительно, пора кончить. Мне уже давно время ехать». Наташа быстро встала. «Вот те раз. Наталья Александровна, полноте. Куда это вам?» Всполошился Сергей Андреевич. «Сейчас ужин готов. Много ли вам ехать-то? Всего 5 верст». Наташа улыбнулась. «Нет, не 5, а 35. Я в город еду. К вам по дороге заехала». «В таком случае ехать уж слишком поздно. Когда вы теперь в город приедете?» «Завтра на заре». «Ведь вы не мужчина, Наталья Александровна. Мало ли что может случиться по дороге. Ночи теперь темные. Оставайтесь-ка лучше у нас ночевать. Переночуете с Любой, а завтра утром напьетесь себе чаю и поедете». «Вот еще», — рассмеялась Наташа. «Какая, подумаешь, опасная дорога. У меня в городе дело есть. Завтра утром непременно нужно быть. Да и жарко ехать днем». Сергей Андреевич помолчал. «Ну, Господь с вами». Наташа спустилась с лесенки и стала отвязывать от загородки лошадь. Сергей Андреевич, задумчиво теребя бороду, молча смотрел, как Наташа взнуздывала лошадь, как Даев подтягивал на седле подпруги. Наташа перекинула поводья на руку. «Спасибо вам, Наталья Александровна, что заехали», — медленно произнес Сергей Андреевич. «Но должен сознаться», — с горечью прибавил он, — «не такую думал я вас увидеть». «Какая есть», — ответила Наташа с своей быстрой усмешкой. Сергей Андреевич нахмурился и молча пожал ее протянутую руку.